Вдруг спросил: «Кто из вас знает биографию товарища Калинина?» «Ака, знаешь?» Градовиков покрутил усы. «А чего не знать? Из бедняков он. Вот как вы и я. А его мать и отец происходили из крепостных. Комиссар Кивгела так объяснял. «А еще товарищ Калинин — революционер», — добавил Апанасенко. «Рабочий Путиловского завода». «И все, да?» — усмехнулся комкор. «Эх вы, землячки! Шашкой рубите хорошо, а своих вождей не знаете. Скажу вам, что товарищ Калинин — настоящий партиец, и все то, что делают большевики, ему дороже всего на свете. Товарищ Ленин рекомендовал избрать Калинина председателем в ЦИК. А почему? У нас ведь есть немало заслуженных революционеров. А товарищ Ленин рекомендовал только Михаила Ивановича. Так вот, слушайте. А если у кого память плохая, то рекомендую записать. Товарищ Ленин до заседания в ЦИК говорил, что вопрос об отношении к среднему крестьянству в Советской России стоит острее, чем в Европе. А кто хорошо знает среднее крестьянство? Кто живет его заботами? Товарищ Калинин. Потому-то его и поставили председателем ЦИК, чтобы он линию партии по отношению к среднему крестьянству твердо и напористо проводил в жизнь. А у товарища Калинина как раз есть и жизненный опыт, и знание жизни среднего крестьянина. Он и рабочий, и крестьянин. Вот оно что, товарищи. Вы мои помощники. И я требую, чтобы своих вождей знали. Я думаю, — продолжал комкор, — что тяжкую ношу возложил на себя товарищ Калинин. Но вся Красная Армия, в том числе и мы, должны ему помочь. А работа с крестьянами — дело тонкое. А где тонко, сами знаете, там и рвется. Тут нужна гибкость ума, талант, если хотите, горячее сердце и глубокая вера в народ. Беречь надо эту веру, чтобы ниточка, соединяющая среднее крестьянство с советской властью, не порвалась, и чтобы узелков на ней не было. Буденный взял кружку с горячим чаем. Улагая мы разбили, а Шкуро хвост держит трубой. Ему подпевает Мамонтов, одна собачья свора. Вот я и думаю, что жарко еще нам будет. Семен Михайлович отпил глоток чая. «А ты, Степан Зотов, донской казак, знаешь, что у товарища Ленина Калинин самый близкий человек? То-то не знаешь. Сердцем я чувствую, приедет к нам Михаил Иванович, а сердце меня еще ни разу не обмануло. Вот бы повидать его», — мечтательно протянул А.К. Городовиков. Буденный поднялся, поправил на ремне маузер. «Ладно, пойду спать в хату. Что-то зябко мне», — сказал он Зотову. «На рассвете трубить сбор, если ночью все будет тихо». Над степью стояла ночь, густая и звездная, не по-весеннему холодная. Где-то на южной стороне села вспыхивала и опадала дымное зарево, раздавались выстрелы. «Эх, жаль, что у нас так мало орудий да пулеметных тачанок. А то бы вмиг разбили Деникина», — подумал Буденный. И он, и начдивы думали об этом не раз. Просили прислать больше оружия, но главком отвечал, что нет ни орудий, ни патронов, и от этого на душе у комкора становилось тоскливо. Он решил, что никуда больше обращаться не будет. А вот если приедет в корпус Калинин, все ему выложит как есть. «Он, как и я, из батраков, и должен понять меня», — размышлял Семен Михайлович. «Тут всем надо думать о том, как бы укрепить нам Красную Армию, чтобы громила она врагов, чтобы знали они то, что завоевал народ, чего добился в кровавой схватке с царизмом, незыблемо. Не для себя ведь стараюсь. Вот и лошадей нам бы еще, фуража не хватает. На одном сене далеко не уедешь. Лошади подай овес или кукурузу. А бои еще будут жаркие. Ох, какие жаркие. потому что наши враги, как ястребы, глядят на Республику Советов.